вместе должны работать над сближением наших народов. Саша прав, продолжал англичанин с энтузиазмом. Кто такой Саша? Вы должны его знать. Александр Сергеевич Новиков. Его рассказы публиковались у нас в Лондоне, пояснил он. Вера лишь теперь сообразила, кто является спутником англичанина. Боже, так это знаменитый Новиков, автор «Стальных сердец». Вся Россия знает их на память. Сейчас по книге снимается фильм с Самойловым в главной роли. Когда Новиков возвратился в купе, она уже смотрела на него другими глазами. Ей не верилось, что этот невысокий мужчина в очках с улыбчивым лицом был на передней линии фронта в окопах Сталинграда, там, где было труднее всего, и так прекрасно писал. Она помнила, как плакала над его очерками о Матросове, Зое Космодемьянской, сказала ему, он принял ее слова со скромной улыбкой. Новиков оказался прекрасным собеседником. Сыпал анекдотами из жизни знаменитости Эренбурга, Алексея Толстого, Шолохова. В свое время он встречался с Маяковским, Пастернаком. «Я ведь тоже писал стихи», — признался он. «К сожалению, Пушкина из меня не вышло, хоть я тоже Александр Сергеевич». Вера слушала его, затаив дыхание. «А Погодина вы тоже знаете?» — с восхищением спросила она. «Конечно. И Катаева. Мы вместе обедаем в писательской столовой». Он начал делиться впечатлениями от путешествия по Америке. «И что там в той Америке?» — спросил полковник. «Революция не предвидится?» «В ближайшее время нет. Но в отдаленной перспективе, возможно. Товарищ Сталин там популярен. Они называют его дядя Джо». «Вот, пожалуйста», — полковник зевнул. «Дядей называют. Они помогают. Приходится все самим делать, своими руками». Он машинально одернул мундир и вытянул затекшие ноги. Новиков полез в чемодан и достал свою последнюю книжку. Спросил имя и размашисто надписал «Вере Макаровой на память о совместном путешествии где-то в сердце тайги. Александр Сергеевич Новиков». Вера взволнованно поблагодарила. Успела подметить, что понравилось ему. Она уже привыкла к знакам внимания со стороны мужчин, а когда их оказывал такой известный писатель, ей было приятно. Новиков дал Вере свой московский телефон и просил обязательно позвонить. Свои координаты оставил и англичанин. Его звали Сиэн Макдермонт. Он приступал к работе в Москве. Они с Новиковым выходили в Новосибирске. Новиков хотел показать ему столицу Сибири. Генерал вставил, что это его родной город. «Мы, сибиряки, народ крепкий. Самые отчаянные дивизии на войне были наши ребята», — с гордостью отметил он. На второй день путешествия все уже как следует перезнакомились. И даже суровый с виду полковник оказался свойским парнем. Генерал признался Вере, что знает ее мужа и является старым другом генерала Бабаджана, еще со времен Первой конной. В Иркутске стояли 2 часа. Пока меняли локомотив, они успели пройтись вдоль вокзала, посмотреть окрестности. Вера с волнением вглядывалась в старые бревенчатые дома. Совсем как на окраинах Москвы. Сопровождавший их старый генерал вспомнил, что здесь, над Ангарой, был расстрелян адмирал Колчак. Хоть и враг, но мужественно умирал. Не дал завязать себе глаза. Смотрел смерти прямо в лицо, с уважением заметил он. Вере понравились слова генерала. Такое независимое суждение о белых редко можно было услышать. Она с уважением посмотрела на него. За разговорами время летело быстро.